крыса. Никто и не заметил, как выросла эта сиротка. Да она вовсе и не была сироткой, это ее выдумка так себя называть. Ее родители были очень бедны, но это не означает, что их не было совсем. Она выросла и объявила: «Я хочу быть женой царя». «Как же ты можешь быть женой царя?» – спросила мать. «Ты нищая дурнушка, которая до сих пор ходит в рваном детском платьишке, едва прикрывающем зад. Хоть я и купила тебе новое, не бог есть какое, зато без дыр и жирных пятен, но последние, между прочим, гроши. Циркачка, не смеши людей, не позорь родителей. У меня вместо души зеркальный шар. Как же мне не стать царицей? Царю нужна нищая жена, новое платье мне ни к чему. Не буду же я носить наряд от дешевого портного. Люди еще ни разу не лопнули от смеха, а родителей у меня нет вовсе». В этот момент отец с матерью сошли с ума и отправились за помощью к художнику, а сиротка принялась грызть яблоко. Откусит кусочек и смотрит, как из яблока капнет сок, сладкий сок, прямо на траву. Тем временем пришли мальчишки и поколотили сиротку. Потом они усадили ее на землю, прислонив спиной к дереву. Она разжала кулак, яблоко было недоедено, и она снова откусила кусочек. «Не дури», — сказал один из окружавших ее врагов. «Царь женится не на тебе, а на моей сестре». «А кто твоя сестра?» «Княжеская дочь, вот». «Видишь ли», — задумчиво сказала сиротка, потирая грязным пальцем фонарь под глазом. «У нее и так целое княжество. Зачем она царю?» «Государство минус княжество. Вот и все, что ей может дать царь. У царя может быть только нищая жена, иначе какой же он царь?» «Значит, он женится на соседке, принцессе». «Тогда они останутся ни с чем. Государство минус государство. Вот и приехали. У твоих родителей есть дом. А у меня нет ничего, кроме этого платья. Да оно мне и не понадобится, когда я стану царицей. А родителей у меня нет вовсе. Я сиротка. Подумайте получше». Мальчишки подумали и побежали жаловаться учителю. «Странно», — сказал тот. «Ты что, чокнутая? Сирот никогда не видал. Во всяком случае, я не видел тебя в школе. У тебя школа для царских невест? Будь я чокнутая, я бы давно была замужем за врачом. Что же будет с нашим государем, ежели он меня лишится? Разве ты желаешь, чтобы он утопился?» Тут прибежал, наконец, художник. Он бежал так быстро, остановился так резко, что рассыпал все свои краски. Мальчишки бросились собирать их, разгребая огрызки и вишневые косточки. «Сумасшедшее, очаровательное дитя, можно я напишу твой портрет? Стану я растрачивать себя попусту. Что же останется царю? Разве может царское величество отразиться в раскрашенном зеркале?» Сиротка вынула еще яблоко. «Слушай», — учитель подмигнул художнику, который от волнения опустился на траву рядом с левым сапогом стоявшего на посту полицейского. «А царский сын тебя не устраивает? Не сбивай меня с толку. Какой де это царь, если не им все кончится? У царя нет сына. Подумайте». Все подумали. «А ведь у царя действительно нет сына». «Шла бы ты в другое государство», — вмешался полицейский. «Сколько от тебя несчастья. Ищи себе другого царя и морочь ему голову». «Хам, я здесь живу. Мне нужен лишь наш государь. А других стран нет на свете. Подумайте». Все подумали. «А ведь действительно нет». «А переселяйся ко мне», — предложил художник, так и сидевший у ног блюстителя порядка. «Мы венчаться не будем, и при первой же возможности ты выйдешь замуж за царя. Ты глуп во всем, что касается твоего гения. Художник не заменит царя даже на время. А потом что? У меня будет художник, значит, от царя мне достанется царство без художника. Не обижай меня, нищую девушку». А в двух шагах под кустом заседали демократы. «Вы только послушайте, что говорит эта гнусная монархистка. Эй, разве царь хозяин земли?» «Конечно, уважаемый председатель. Несовестно тебе лизать подножие трона этого мрачного деспота?» «Несовестно, я невеста его». Демократы обиделись и ушли заседать под другой куст подальше. «Ну, разве так можно?» — пожурил сиротку учитель. «Если победят эти болваны, я кончу в публичном доме». «Почему?» — оживился художник. «Царство общее, значит, и я общая. Очень ты нам нужна», — послышалось из-за куста. Сиротка зевнула и пристроилась спать у стены дворца. Тут появились заговорщики с листовками, бросили их в толпу и громко топая разбежались. Все, включая полицейского, углубились в чтение. Оказалось, что под тем вторым кустом сидели сумасшедшие родители, и они вместе с демократами придумали вот такую пакость. Наутро сиротка проснулась и, задрав голову, посмотрела на окно, которое в этот момент распахнулось, и оттуда высунулся человек в короне. «Ты сиротка?» — спросил тоскующий царь. «Разумеется. Заходи». И царская невеста поплыла к украшенной резьбой двери. «Теперь меня будут окружать красивые вещи», — подумала она, — «и не будет болеть моя зеркальная душа». Споткнувшись обо что-то, она вдруг заметила, что это учитель у нее под ногами. «Чего тебе?» «Деточка, зачем же ты ешь лук по вечерам? Вредная мужицкая привычка. Как же царь тебя целовать будет?» «Врешь, не ела я лука, я только яблоки ем». «Ну, значит, это твой природный запах, что свидетельствует о принадлежности к низшей касте. Врешь?» «Вру, а если нет?» «Врет», — подумала сиротка, — «а если нет?» И она пошла к художнику, а тот, завидев ее, убежал. А мать сказала, что-то нынче возле дворца луком запахло. Тогда несчастная невеста отправилась на базар. Мальчишки побежали впереди, чтобы предупредить народ. И когда сиротка шла мимо торговых рядов, люди шарахались от нее, зажав носы. «Врут?» — подумала она. «Конечно, врут. А если нет?» Неподалеку от рыночной площади в деревянном домике жил музыкант, который, играя всю жизнь на саксофоне, давно утратил способность различать запахи. Сиротка вошла и села на пол. «Тебе со стороны виднее, врут или нет?» Музыкант протянул сиротке чашечку кофе. «Я думаю, врут. А вдруг нет?» «А хочешь, я научу тебя играть на саксофоне?» «Нет, маэстро, не отнимай у меня музыку. На что мне царство без музыки?» «Из тебя выйдет прекрасная музыкантша. Я возьму тебя в свой ансамбль. Такой будет джаз. Весь мир с ума сойдет». «Я чую в тебе талант, а?» «Нет у меня таланта. Ничего нет. Я сиротка». Тут в окно влетел большой камень и убил музыканта. Сиротка поставила чашку на стол, взяла под мышку саксофон и вышла на крыльцо. Толпа свистела и размахивала флагами с надписью «Долой луковую царицу!». В переулке демонстранты давились от смеха, а отец с матерью стояли на коленях. Сиротка задумчиво дунула в саксофон и отправилась странствовать. Она пришла в чужую землю и, разыскав в лесу охотника, спросила, правда ли, что от нее пахнет луком. Но охотник говорил на чужом языке, а она на родном. Чужой охотник не понял родного языка, и неумытая сиротка побрела дальше. Колдунья тоже ничего не смогла ей ответить. Тогда ей пришлось вернуться на родину. Из жалости ее взяли на работу в ночное заведение «Конфуз», что напротив домика умершего музыканта. По-прежнему у нее было только детское платьице и чужой саксофон, из которого она по вечерам извлекала весьма странные звуки. Ее там и держали за дурочку. Играть она так и не выучилась, да и не хотела, душу берегла. А сколько ни пыталась хозяйка убедить ее, что раз уж она тут, могла бы и с гостями подзаработать, все не слушала. «Царская невеста блюдет девственность», — отшучивалась хозяйка. Свет, желтый и липкий, заливал столики, которые со временем тоже стали желтыми и липкими. Сиротка сидела на полу, пряча свои пустые глаза. С саксофоном она не расставалась. Пьяный поэт бренчал на лире, полицейский плясал с самой молоденькой из девиц. Художник давно уронил голову на стол. Тут пришел один князь и сказал, что царь не знает, куда себя девать от тоски. Сиротка встала и пошла к выходу, продолжая дуть в саксофон. Никто ее не остановил. «Ты постарела», — сказал царь. Она кивнула. «И до сих пор сиротка? Долго же ты шла. А знаешь, что я тебе не царь? Знаешь, что мало моего царства для зеркального мира? Блаженны нищие духом. Помнишь, что дальше? И не поцелуешь меня? Разве от меня пахнет луком? Дура, шла бы от греха». Ночь, день сидит сиротка у дворцовой лестницы, смотрит пустыми глазами на свои грязные ладони. На вторую ночь из дворца выходит царь. «Ты куда ползешь, царь?» «Топиться иду». Царь удалился. Сиротка превратилась в крысу. Это первое, что пришло в голову. Крыса вырыла норку и хотела втащить туда саксофон, но он уместился лишь наполовину. Шла мимо монахини, наклонилась и постучала по саксофону. Крыса высунула острую мордочку. «Надо было Богу молиться», — сказала монахиня. «Нужна ты Богу», — сказала крыса.